стихотворение, одно из моих, так сказать, я сегодня исторических не читаю, как и Давид Самойлович, я иногда балуюсь, значит, вот всякими такими. Ну, я одно стихотворение прочту о батюшкове, значит, с таким эпиграфом из него: «Я просыпаюсь, чтобы заснуть, и сплю, чтобы вечно просыпаться». Кстати, он, это четверостишие он написал уже после того, как он лет 30, значит, вот там просидел, там, где этот мой герой до этого упал в яму. «Как табак доставал, да кальян набивал, да колечки пускал в потолок, на атласе курил, по шелку рассыпал кучерявый сосна хохолок, то ли птахой сновал, то ли носом клевал на подушках да пуховиках. Где ты, батюшка, спал? Где лежал, почивал? В облаках, — говорит, — в облаках. А как вышел табак, да потерся атлас, да беспечный развеялся дух, глянул солнце колом, а пустыня для глаз, то ли свет, то ли разум потух. Видит в тучах просвет, ан последний провал, видит ангел, ан черви в глазах. Где ты, батюшка, был, где всю жизнь пропадал? В небесах, — говорит, — в небесах». Так.